вскоре на пороге появился красивый статный мужчина лет 35. На нем были широкие штаны, светлая рубашка и расстегнутая наполовину жилетка. В руках тосконец держал часы с цепочкой. «Ты в необычное время, Пит», — удивленно вымолвил хозяин заведения. «Экипаж Кира проехал совсем недавно. Неужели во Владстоке что-то случилось?» «Нет», — отрицательно покачал головой юноша. «Странные и очень богатые клиенты. Я не знаю их пристрастий, но у тебя есть шанс неплохо заработать». Между тем отряд разделился. Женщины Олан и Крис направились к плодовым кустарникам. Таких ягод они никогда раньше не видели. Наемников же гораздо больше привлекало пиво. «Добро пожаловать, господа», — подчеркнуто вежливо произнес мужчина. «Меня зовут Алекс Лаваль. Я и моя семья всегда рады гостям. Комнаты для отдыха, горячий обед, освежающие напитки. Могу даже организовать прогулку по озеру. Есть несколько отличных лодок. Хорошую рыбалку, правда, не обещаю, сезон уже закончился». «А вы не боитесь стать добычей каких-нибудь кровожадных тварей?» — спросил Тина. «В подобных водоемах часто водятся гигантские монстры». «Озеро совершенно безопасно», — улыбнулся Асканиец. «Из него вытекают две реки, и обе впадают в океан. Основное пополнение водой идет за счет подземных источников. Кроме того, радиация здесь почти не превышает норму. Я живу между Владстоком и Смолском шестой год и ни разу не сталкивался с крупными хищниками. Это на севере реки берут начало в центральном горном массиве, некогда сильно зараженном. И там действительно встречаются чудовищные существа. Поверьте, мне довелось немало попутешествовать». В качестве доказательства тосконец продемонстрировал свою правую руку, а сказать точнее, то, что от нее осталось. На кисти было лишь два пальца, но и они не действовали. Длинный рукав рубашки скрывал уродство мужчины. «Хочу вас огорчить», — проговорил самурай. «В лесу неподалеку от Владстока мы наткнулись на стаю лусков. Группа уничтожила мерзких тварей, но сколько еще монстров бродит по дебрям, неизвестно». «Невелика беда», — с равнодушным видом вымолвил Лаваль. «Луски не любят густые чащи. В лес их загоняет какая-нибудь опасность. Так бывает всегда, когда жгут степи. Но стоит огню отступить, и хищники тут же возвращаются на равнину. Впрочем, хватит о мутациях. Что будете заказывать?» «Нам хвалили жаркое и пиво», — вставил шотландец. «Пиво немедленно, а мясо придется подождать», — ответил Алекс, покидая воинов. Друзья прошли на террасу и уселись за массивный деревянный стол. Отсюда превосходно просматривалась вся поляна. Пит поил лошадей, не давая им сильно остынуть. Путь до Смолска предстоял не близкий. Метров 20 от возничего, расположившись на берегу, женщины с наслаждением ели сочные ягоды. Присоединяться к товарищам они не собирались. Со стороны могло показаться, что эти люди абсолютно не знакомы друг с другом. Вскоре хозяин вернулся с большим подносом, на котором стояли наполненные до краев кружки с пивом. Напиток оказался темно-коричневатого цвета с густой плотной пеной. Стюарт сделал пару глотков и одобрительно кивнул головой. Утолив жажду, Пол произнес: «Великолепно! У пива особый терпкий привкус. Чувствуется хорошая выдержка. Не подскажете рецепт, господин Лаваль?» «Нет», — рассмеялся Асканиец. «Это семейная тайна. Она передается по наследству. Мой отец всегда хотел, чтобы я открыл пивоваренный завод, но его строптивый отпрыск избрал иную стезю. Впрочем, все к лучшему». «Вы совершенно правы», — заметил де Криньян. «Разве могли бы мы сейчас наслаждаться столь божественным напитком, если бы судьба не занесла нас сюда?» «Наш друг любит пофилософствовать», — начал Стюарт, но замер на полуслове. В дверях трактира стояла невысокая, но очень красивая женщина. Ровный, миловидный овал лица, маленький аккуратный носик, приятный румянец на щеках и огромные серые глаза с невероятно длинными ресницами. Пышные светлые волосы тосконки были собраны на затылке в тугой узел. «Угощайтесь, господа!» С очаровательной улыбкой на устах вымолвила Асканийка. Она подала на стол отбивные с овощами и густой красноватый соус. По террасе потянулся ароматный запах пищи. Позади женщины, скрываясь за ее широким платьем, расположились девочки. Малышки с любопытством рассматривали посетителей, но из-за матери не выходили. Стоило путешественникам приступить к еде, как хозяин и его жена тотчас удалились. Они не собирались мешать гостям отдыхать. Данный факт указывал на хорошее воспитание асканийцев. Определенные правила поведения в местном обществе соблюдались неукоснительно. Рассказывать о качестве блюд вряд ли имеет смысл. Словами вкус не передашь. Во всяком случае, хвалебные рекомендации возничего полностью соответствовали действительности. Между тем, Пит с помощником начали запрягать лошадей. Храбров невольно взглянул на часы. Минуло чуть более 40 минут. Кучер оказался необычайно точен. Желание заработать приличную премию подгоняло тосконца. «Хозяин!» — громко выкрикнул Жак. — «Рассчитайте нас!» «Это несложно», — проговорил появившийся на пороге Алекс. «Две порции стоят один руд. Вас шестеро, значит, три руда». «Отлично!» — кивнул головой Олесь, оставляя деньги на столе. Воины дружно встали и не спеша направились к дилижансу. Группа Саттона тоже двинулась к экипажу. Неожиданно сзади раздался голос Лаваля. «Господа!» Наемники обернулись и удивленно посмотрели на асканийца. С ироничной усмешкой на губах мужчина произнес. «Я не знаю, кто вы такие, да и не мое это дело. Однако хочу предупредить. Конспираторы из вас никудышные. Не надо постоянно держать руки на сумках. Любой агент службы контрразведки без труда заподозрит, что в них спрятано оружие. Судя по размерам, автоматы. Ведите себя более естественно, научитесь не оглядываться по сторонам. Ваша настороженность бросается в глаза. Дорогая одежда никого не введет в заблуждение. Смолск не Владсток. Подозрительные субъекты там сразу привлекут внимание полиции. Да еще этот дурацкий акцент». Изумлению путешественников не было предела. Они стояли словно голые. Алекс буквально разобрал их по косточкам. То, что так тщательно скрывалось, оказалось бесцеремонно вывернуто наружу. Воины растерянно топтались на месте. Странно, но первым не выдержал напряжения властелин. Сжав руки в кулаки, Карс сдвинулся на тосконца. По всей видимости, мутант решил убрать опасного свидетеля. Останавливать оливийца наемники не собирались. «Глупый поступок», — с потрясающим хладнокровием заметил Лаваль. «Если бы я хотел донести, то сделал бы это тихо. Бравада в подобных случаях неуместна. Моя помощь абсолютно бескорыстна. В вашем гиганте мутант чувствуется за километр. Это видно по походке, по структуре тела, по жестам. У меня большой опыт в данном вопросе. Хотя я так и не сумел определить, к какому типу он относится. Довольно странный и необычный вид». Впрочем, южные районы – сплошное белое пятно. Асканиец пристально взглянул на властелина и продолжил. «Для лучшей конспирации я бы посоветовал ему носить рубашку на выпуск, ходить прямо и купить шляпу поскромнее. Лицо – не самый характерный признак, а вот широкие поля всегда настораживают постовых, особенно если они не видят глаз человека». Карс остановился словно вкопанный. Не зная, что предпринять, оливиец недоуменно смотрел на товарищей. Постепенно путешественники приходили в себя. Алекс стоял, широко расставив ноги, держа левую руку за спиной. Без сомнения, в ней оружие. Тосконец очень умен и готов к любому повороту событий. Его жена и дети наверняка уже скрылись в лесу. «Почему вы нам помогаете?» — вымолвил Храбров. «Не знаю», — пожал плечами Лаваль. «Мне всегда нравились смелые и честные люди. Этот мир устроен далеко не блестяще. В нем немало мерзавцев и предателей, карьеристов и казнокрадов, но вы к их числу не относитесь. Группу окружает удивительный ореол таинственности и теплоты. Чутье меня еще никогда не подводило. А если мы бандиты или того хуже, лазутчики вражеской страны? Задал провокационный вопрос Аята. Неужели вы не патриот? Ведь наша миссия может нанести Аскании непоправимый вред. Хозяин трактира на мгновение задумался. Поправив изуродованной кистью волосы, Алекс снисходительно улыбнулся и сказал. «Первое, я отметаю сразу. Убийцы и грабители никогда не залезут в такую дыру, как Владсток. Поживиться здесь нечем, безрассудный и неоправданный риск. Кроме того, я видел немало негодяев. Не та порода. У вас слишком прямой и открытый взгляд. А вот мысль о шпионаже очень интересная». Если допустить столь невероятный факт, все сразу становится на свои места. И акцент, и новая с иголочки одежда, и спрятанное в сумках оружие. Тосконец невольно рассмеялся. Это еще больше сбило наемников с толку. «Вы довольно проницательны», — продолжил после паузы Лаваль. «За родину я действительно отдам жизнь без колебаний. Но в мире существуют и общечеловеческие ценности». О них тоже не стоит забывать. Рано или поздно Алан обязательно вторгнется на планету. Великий координатор два века ждет удобного случая. Откуда же вы прибыли? Из Оливии? Нет, маловероятно. Скорее из Унимы. Там такая же разруха. Гораздо хуже, честно признался самурай. Этот материк теперь не представляет угрозы для Аскании. Значит, Алан... Грустно проговорил Алекс. «Но почему в отряде мутант? Неужели и на колониях была война?» «Нет», — отрицательно покачал головой Тина. «Просто мы кое-что не поделили с командованием экспедиционного корпуса. Разошлись во мнениях по ряду важных вопросов. С тех пор путешествуем». «Понятно», — произнес тосконец. «А теперь слушайте меня внимательно». На первый взгляд, Аскания производит впечатление благословенного рая, особенно в маленьких городах. Но это глубочайшее заблуждение. В верхних эшелонах власти идет невидимая для народа жестокая борьба. Противников трое – светская администрация, армия и служба контрразведки. Особенно опасайтесь последних. Первые хоть как-то придерживаются закона. «Вы не очень-то лестно отзываетесь о силовых ведомствах», — заметил Пол. «На то есть основания», — вымолвил Лаваль. «В контрразведке работают опытные сотрудники, и в средствах они не стесняются. Тайная служба проникла во все сферы деятельности общества и везде имеет своих людей. Особенно это касается центральных и южных провинций. Как только услышите имя полковника Ила Беркса, «Бегите без оглядки. Чрезвычайно опасный человек. Если вцепится, то никогда не разомкнет зубов. А теперь прощайте. Лошади запряжены». Алекс резко развернулся и исчез за дверью трактира. Посмотрев на друзей, Карс взволнованно уточнил. «Что будем делать? Он может нас выдать». «Не думаю», — спокойно отреагировал японец. «Какой смысл тогда раскрывать карты?» Трудно сказать, что движет Лавалем, но его советы необычайно ценны, и лично я собираюсь им последовать. Аята развернулся и неторопливо двинулся к дилижансу. Вслед за самураем направились и остальные путешественники. На душе было тревожно. Разговор со сканийцем получился чересчур откровенным. Странная, труднообъяснимая встреча. Однако ситуацию уже не изменишь. Теперь... Придется уповать лишь на великодушие фортуны. Тина остановился возле экипажа и, хлопнув возничего по плечу, с равнодушным видом проговорил. «Необычный человек этот Лаваль. Живет вдали от людей, хотя впечатление затворника не производит. Говорит загадками. Новость о лусках воспринял абсолютно спокойно». «Алекса трудно напугать», — согласился Пит. «Сразу чувствуется, в жизни он повидал немало. Во Владстоке о нем почти ничего не известно». «Неужели нет даже слухов?» – удивился японец. «Лет пять назад полицейское управление проводило проверку», – почесав затылок, произнес тосконец. Но меня тогда подобные вещи не интересовали. Да и память иногда подводит. Хитрец. Улыбнулся Аята и подбросил вверх монету достоинством в один руд. Парень ловко ее поймал и тотчас заметил. «Вы очень щедры. Приятно иметь дело с богатыми клиентами. А главное, память сразу работает гораздо лучше. Алекс Лаваль родился в городе Челленск в центральной Аскании. Его отец довольно крупный торговец. Однако отношения с сыном не сложились. Мальчик не хотел всю жизнь прозябать в провинции. Когда Алексу исполнилось 12, он убежал из дома. Где Лаваль скитался 9 лет, никто не знает. Ни в одном досье точных сведений нет». «Где же молодой человек объявился?» — спросил самурай. «В Астране», — вымолвил возничий. «И, между прочим, сразу записался в поисковый отряд службы контрразведки. Десятки опасных экспедиций, жестокие схватки с монстрами и бандами разбойников. Характеризовался чрезвычайно положительно. Не раз был на волосок от смерти. После ранения его перевели с боевой службы в аппарат управления. Но там Алекс нажил себе много врагов и вскоре подал в отставку. Именно тогда Лаваль и поселился у озера». «Исчерпывающая информация», — удовлетворенно сказал Тина. «Откуда тебе все это известно? Вряд ли данные сведения печатали в газетах». «Владсток — город маленький», — рассмеялся Пит. «В нем даже полицейские не держат язык за зубами. А что знает жена служителя порядка, то знает и вся округа. Я лишь запоминаю услышанное. Иногда, как, например, сегодня, это приносит неплохой доход». «Молодец», — похвалил тосконца де Криньян. «Ты нигде не пропадешь». «Само собой», — взбираясь на козлы, произнес возничий. «Я хочу быть похожим на Алекса. Пару лет назад из тюрьмы в Смолске бежали 3 преступника. Видимо, они намеревались укрыться в непроходимых лесах Владстока. Захватили в городе повозку и устремились на восток. Доехали бандиты только до трактира. Когда прибыл полицейский патруль, мерзавцы были уже мертвы. Подробности неизвестны, но оружие Лаваль не применял». Через 5 минут дилижанс тронулся в путь. Подстегивая лошадей, Пит гнал экипаж в Смолск. Молчаливо глядя в окно, Храбров размышлял о хозяине придорожного заведения. Странный таинственный человек. Добродушное лицо, открытая улыбка, прямой честный взгляд. Но за мягкой приятной внешностью скрывался твердый прагматичный характер. Возле трактира асканеец словно читал мысли гостей. Проницательность Алекса вызывала восхищение. По нескольким незначительным фактам тосконец сумел вывести логически верную цепочку. Лаваль предугадывал каждый шаг землян. Вопрос в том, кто он, друг или враг. Возничие отчаянно гнали коней, но к назначенному сроку все же не успели. Дилижанс подъехал к городу только через 11 часов, когда уже окончательно стемнело. На крыше экипажа горели 2 сигнальных факела. Лес внезапно оборвался, и Пит громко воскликнул. «Смолск!» Воины невольно бросились к окнам. Увиденное зрелище ошеломляло и завораживало. Город светился тысячами огней. После темных и мрачных крепостей Унимы это производило неизгладимое впечатление. Между тем, дилижанс свернул с грунтовой дороги на древнее бетонное шоссе. Неожиданно в ночной темноте раздался грозный окрик. «Стой!» Асканийцы тотчас натянули вожжи. Разгоряченные скачкой лошади остановились не сразу. Сзади послышался учащенный топот копыт. Судя по звуку, экипаж догоняли 4. «Куда так несешься, лихач проклятый?» — послышался тот же голос. «Распоряжений, что ли, не читаешь? Хочешь в тюрьму отправиться? Сколько людей загубили подобные негодяи?» «Ради бога, простите!» — взмолился тосконец. «Ночь на дворе, вот мы и спешим. А в городе я бы наверняка попридержал коней. Зачем мне прохожих топтать? Я же не изверг». «Хватит болтать», — оборвал Пита полицейский. «Откуда едете?» «Из Владстока», — без промедления ответил кучер. На некоторое время воцарилась тишина. Асканиец спешился и неторопливо подошел к задней двери дилижанса. Открыв ее, он осветил салон экипажа электрическим фонариком. «Добрый вечер, господа», — вежливо произнес патрульный с сержантскими нашивками на рукаве. «Извините за беспокойство, обычная проверка документов». «Никаких проблем», — спокойно сказал Жак. «Служба есть служба». Француз извлек из кармана удостоверение личности и протянул его тосконцу. Бросив небрежный взгляд на документ, полицейский внимательно рассматривал пассажиров. На секунду луч фонаря задержался на Карсе. В тот же миг Николь томным голосом проговорила. «Офицер, я никак не могу найти свою сумочку. Тут такая теснота. Да и вы еще светите прямо в лицо». «Прошу прощения», — стушевался Асканиец. «Макс, брось ты это пустое занятие», — вымолвил второй патрульный. «Все равно ничего не найдешь. Владсток тихий, провинциальный городишко. Поехали. У нас много более важных дел». Вернув удостоверение де Креньяну, тосконец четко козырнул. «Счастливого пути, господа. Будьте осторожны на улицах. Смолск не Владсток. Здесь часто по ночам нападают на прохожих. Ничего не поделаешь. Центральный город провинции». Минуты через две послышался удаляющийся стук копыт. Пит прикрикнул на лошадей, щелкнул кнутом, и дилижанс двинулся дальше. Через четверть часа экипаж въехал в Смолск. Яркий свет тотчас разорвал мглу ночи. По обе стороны улицы стояли бетонные столбы с электрическими лампами большой мощности. С нескрываемым любопытством путники разглядывали город. А он действительно сильно отличался от Владстока. Плановая застройка делила Смолск на одинаковые, очень похожие друг на друга кварталы. Вдоль дороги тянулся длинный ряд аккуратных четырехэтажных каменных зданий. Несмотря на поздний час, на улицах было довольно много людей. Кто-то неторопливо прогуливался перед сном, кто-то спешил за карточный стол, а кто-то тащился в ночной кабак, чтобы залить вином плохое настроение. Наряды горожан поражали своей пестротой и разнообразием. Строгие костюмы, узкие комбинезоны, широкие шаровары и даже шорты. Впрочем, мужчинам ни за что не угнаться за женщинами. Асканийки и раньше редко придерживались одного стиля, а сейчас и вовсе не обращали внимания на моду. Пышные платья, брючные костюмы, жакеты, блузы, свитера, длинные и короткие юбки. Перечислять можно до бесконечности. Тем не менее, расслоение местного общества по материальному достатку сразу бросалось в глаза. У богатых походка вальяжная, расслабленная, взгляд чуть свысока, руки заложены за спину. Бедные тосконцы, наоборот, торопятся, суетятся, постоянно смотрят себе под ноги. Не дай бог столкнуться с каким-нибудь важным господином. Иногда в толпе попадались люди, не относящиеся ни к первой, ни ко второй категории. Изгои, калеки, нищие, мутанты, уроды. С обреченным видом они брели в неизвестном направлении или молча сидели, прислонившись к стене дома, в ожидании жалкого подаяния. К сожалению, Аскания действительно не была раем. Мимо дилижанса то и дело проезжали экипажи и одиночные всадники. Однажды Крис заметил на перекрестке старый электромобиль. Выглядел он не блестяще, но ездил неплохо. Значит, местные ученые наладили зарядку аккумуляторов и заменили электронные схемы более простыми и надежными системами управления. Факт немаловажный. Между тем, дилижанс остановился. Спрыгнув на землю и открыв правую дверь, Пит громко произнес: «Приехали, господа». Взглянув на часы, Аята извлек из кармана монету в 1 рут и вложил ее в ладонь кучера. «Это за усердие», — вымолвил японец. «Ты сделал все, что мог. А теперь посоветуй, где лучше поселиться. Я впервые в Смолске». «Удивительные вы люди», — улыбнулся тосконец. «Появились во Владстоке, словно с неба упали. Ничего не знаете, нигде не бывали». «Мы пришли с севера», — пояснил Олесь. «Исследовали древние леса. Работа опасная, но хорошо оплачиваемая». «О да», — согласился парень. «В средствах вы не стеснены. А потому, примерно в 100 метрах отсюда, прямо по улице, находится гостиница «Континент». Там великолепные номера и хорошая кухня. Если хотите что-то попроще, идите по проспекту Справедливости. Это первый перекресток налево. Через 2 квартала найдете гостиницу «Транзит». В ней часто останавливаются состоятельные путешественники. Она расположена неподалеку от железнодорожного вокзала. «Спасибо за помощь», — поблагодарил возничего Тина. «Дальше мы сориентируемся сами». Пит вскочил на козлы, и вскоре экипаж скрылся из виду. «Слишком любопытный малый», — задумчиво проговорил Стюарт. «А главное, не в меру болтлив. Парень может создать нам серьезные проблемы». «Ты чересчур подозрителен», — откликнулась Рона. «Обычный общительный молодой человек. Не стоит даже обращать внимание на подобные мелочи. Тем более, что скоро Владсток забьет тревогу, и здесь начнется настоящий переполох. Надо просто побыстрее убраться отсюда». «Хорошо подмечено», — поддержал Гетеру Саттон. «Но прежде я хочу выспаться. 11-часовая дорога изрядно меня вымотала. Плотный ужин тоже не помешает. Вряд ли поезда проходят через Смолск ночью». «Сделаем следующим образом», — вмешался Тина. «Я, Олис, Пол и Карс отправимся в транзит. Остальные разместятся в континенте. Мы узнаем расписание поездов и в случае необходимости вернемся за вами. Если никто не придет, встреча на вокзале завтра в 10 часов утра. Толпой собираться не будем, достаточно 1 человека от группы». «Логично», — усмехнулся Жак. «Но лично я не очень устал, а потому в континент не пойду. Мы с Линдой и Виллом, пожалуй, прогуляемся. Смолск — город большой, и его ночная жизнь довольно интересна. Ну а по пути присмотрим и место для ночлега». «Согласен», — утвердительно кивнул головой самурай. Спустя 2 минуты отряд разделился. Воины неторопливо двинулись в разные стороны. Внешне они ничем не отличались от асканийцев и старались держаться как можно естественнее. Бесцельно блуждающих по улицам обывателей здесь немало.